Из дневника поисков. В каждом уважающем себя учреждении есть непременно папка «Текущие дела». У меня же целый текущий чемодан. Ни в какие папки столько писем не влезает. Сейчас там собраны нужные для ближайших передач письма молодых, бывших воспитанников детских домов. Их возраст от 23 до 30 лет. Что характерно для их писем? Когда пишет мать, у которой жизнь, в общем, почти прожита, она мало что сообщает о себе. Ее письмо, как правило, начинается словами «Я мать, потерявшая ребенка». И дальше одна мысль. Как его найти? Молодые в начале письма как бы хотят представиться, познакомиться, рассказывают о своей профессии, о том, где учились, о своей семье. Спешат заверить, что они обеспечены, могли бы помочь родителям, только бы нашлись. О своей молодой семье пишут очень душевно. Может быть, потому так ценят ее, что выросли без родных. Почти в каждом письме находишь такие слова. «У меня жена хорошая», «Муж у меня замечательный», «У нас сын растет», «Ему уже 7 месяцев, вот его показать бы родным». «У меня жена красивая», «И даже теща у меня отличная, такую поискать». От того, что так часто звучат хорошие слова о семьях, хочется думать, что молодые семьи стали у нас прочными, дружными. Должна сказать, что одно время мне наоборот везло на разводы. Тогда я была народным заседателем, и как нарочно в мои присутственные дни назначались дела о расторжении брака. Разводились все больше молодые пары. Мне уже стало казаться, что счастливых браков на свете вообще не существует. Выйду из суда, встречу на улице веселую молодую пару, и сейчас же думаю, из какого они района. У нас они будут разводиться или еще где-нибудь. Так первое время под влиянием тяжб, разводов, судебных дел я впадала в крайность. Быть может, и сейчас под влиянием отдельных писем я впадаю в другую крайность. Но какие же они отдельные, эти письма? 3,5 года длятся поиски. Больше 40 000 писем получено, и среди них не в десятках, не в сотнях, а в тысячах говорится о хороших женах и мужьях, о тещах значительно реже. Шестовы в 44-м году взяли на воспитание 4-летнего мальчика из эшелона с ленинградскими детьми. Никаких справок у него не было. Но свое имя он знал. Его звали Шурик. Когда он окреп, то вспомнил, что папу звали Сережа, маму Груня. Шестовы мальчика усыновили, и его первую фамилию Марковин ему никогда не напоминали. Рассказала мне об этом Элла Кислякова, сестра приемного отца Шурика. В 45-м году мой брат погиб. И Шурика отдали в детский дом, уже под фамилией Шестов. Но, может быть, кто-то ищет Марковина Александра Сергеевича. Сейчас он уже молодой человек. Поняв через много лет весь драматизм положения Шурика, приемных родителей у него не стало, а кровные найти его не могут, Кислякова забеспокоилась. Может быть, добрый порыв ее вызван передачей «Найти человека»? Попробую поискать родителей Марковина. 12-я история в письмах. На страшную, в фантастическую повесть. Похожие письма Петра Ивановича Ходяна. Если бы писатель в своем рассказе или романе обрушил на голову читателя такое количество трагических событий, его можно было бы упрекнуть в неправдоподобии, в нагромождении ужасов. Но все это было на самом деле. Все это человек пережил и рассказывает о пережитых страданиях сдержанно, с деловыми подробностями. Из первого письма Петра Ивановича Ходяна. В лесу около озера Окуневец мы прятались от фашистов. Они спалили местечко Юховичи, все до одного дома, а нас преследовали, как семьи партизан. Однажды согнали всех тех, кого нашли в лесу, выстроили на поляне человек 45 детей, стариков и женщин и стали расстреливать. В живых осталось нас четверо. Лисович Николай, 4 годика, его родная сестра Зина, 6 лет, я и моя родная сестра Таня, ей тогда было 16 лет. Мы остались живыми потому, что взрослые, падая, сбивали нас и накрывали своими телами. Когда фашисты ушли, первой поднялась Таня и начала искать живых. Вытащила меня, Зину, Колю, который лежал под трупом отца. Здесь же были расстреляны их мать и сестра, а также наша мама и 3 родные сестры. Мы хотели уйти, но наступила ночь, и тут появились волки. Мы с сестрой подняли детей на дерево, привязали их там к стволу, чтобы они не упали, а сами с палками примостились пониже, чтобы отгонять волков. Всю ночь до утра звери ходили кругом дерева и выли. Когда рассвело, волки ушли. А мы долго еще не решались слезть с елки, а слезли, не могли идти, так отекли у нас ноги. Все же через силу прошли километр с детьми на руках и сели у лесной дороги. Тут нас нашли партизаны и забрали с собой. Вскоре Колю и Зину они перенаправили в детский дом. С тех пор мы их больше не видели. Прошу вас, помогите мне найти сестру и брата. Они нам двоюродные, но как родные. Из передачи «Найти человека». И вот у нас в радиокомитете раздался телефонный звонок из города Кокчетав. Корреспондент местного радио сообщил, что к ним в редакцию пришли сестра и брат Лисович, Зинаида и Николай. Они предполагают, что именно их разыскивают. Они хорошо помнят расстрел возле местечка Юховича. Помнят и о том, что в ту страшную ночь с ними была девочка по имени Таня. Казалось бы, мы уже могли рассчитывать на то, что родные по их Ходяна нашлись. Но с уверенностью еще об этом говорить было рано. Еще имелись некоторые расхождения. Например, Зинаида Лисович считает, что ей было тогда 9 лет, а, по мнению Петра Ивановича, ей было всего лишь 6. Но самое удивительное, что Зинаида и Николай совсем не помнят нашествия волков в лесу. Правда, можно допустить, что 16-летняя Таня, увидев приближающихся волков, ничего не сказала о них младшим детям, а они, измученные, заснули на дереве. Мы переслали Петру Ивановичу адрес Лисовичей и попросили его списаться с ними непосредственно, уточнить подробности, чтобы исключить всякую возможность ошибки. И вот передо мной ответное, не менее страшное, чем первое, письмо П.И. Ходяна. Из второго письма Ходяна. Отвечаю на ваши вопросы. В том, что это те самые Лисовичи, не может быть сомнений. Я от Зинаиды получил два письма, восстанавливаемых в памяти пережитое. Ищем их дальних родственников в местечке Юховичи, где мы проживали в те годы. Договорились на лето поехать в Юховичи. Как мы установили, Зинаиде в то время было не 6, а 9 лет. Но я был склонен к тому, что ей не более 6 лет, потому что она была уж очень маленькой. О том, что она не помнит случая ночевки, первой после расстрела на елке, это естественно. После того, что они пережили в течение последнего дня и в течение последней недели, этот случай не остался в памяти, так как мы их втащили на ель совершенно сонных. Ведь и до этих злополучных суток нам приходилось ночью прятаться от фашистов в лесу. На елке Зина и Коля плакали в голос, сонные, и на какой-то миг просыпались. Утром они нам вопросов не задавали про волков, и мы, естественно, им не напоминали, ибо то, что случилось в прошедшие сутки, заслоняло собой все и думать о чем-либо другом не давало. Как выяснилось позже, волки сбежались к нам в леса от лесов Ленинграда, ибо фашисты двигались ночами от Ленинграда до Полоцка. Были случаи, когда волки не пускали на задание, не давали ночью партизанам выйти из леса. И стрелять нельзя, выстрел в лесу — это тревога. Так сопровождали волки партизан до населенных пунктов все ночи. А как рассветало, партизанам нужно было уходить обратно в лес. Волков было ужасно много, и как бы глубоко ни зарывали умерших и погибших товарищей, все равно волки их отрывали. В местечке Юховичи проживает замечательный человек Баранов Яков Семенович. Он до войны работал бригадиром в колхозе. Все, кто остался в живых, обязаны ему. Он нас уводил от фашистов в такие места леса, что фашисты боялись туда сунуться. Зыбучие мхи. И лишь обстреливали нас. Не могу не вспомнить Алисович Марии Антоновне. Она для спасения нескольких семей пожертвовала своим первым грудным ребенком. Это было летом 43-го года. Фашисты нагрянули в Юховичи с целью захватить нас и расправиться, как с партизанскими семьями. Мы все убежали в лес. Они нагнали нас, но нам удалось спрятаться. Фашисты нас обнаружить не могли. Мы слышали их разговор. В это время начал плакать ее ребенок, который выдавал нас. Унять его невозможно было, а фашисты кричали и строчили из автоматов рядом. Через некоторое время ребенок замолчал. Как выяснилось позже, мать ему прикрыла рукой ротик. Да в страхе так сильно, что он задохнулся. А потом пришлось нам ей затыкать рот, когда она узнала, что ребенок мертв. Бывает, оказывается, не только душу раздирающий крик, но и душу раздирающее молчание. Мертвое молчание ребенка, спасшее партизан, и молчание матери, которая не смела даже застонать, когда поняла, что он мертв. Трагедия Марии Лисович не кончилась смертью ее ребенка. Позже фашисты поймали ее отца, мать, дядю, тетю и расстреляли. Из письма Зинаиды Лисович. На наших глазах расстреливали наших отцов, матерей, братьев и сестер. Этого мы никогда не забудем и не простим.